Сглотнув, Най положил руки на плечи Блиса и прошептал. «Хорошо, только давай начнем с самого простого. Разумеется, Зайенька, я и не думал сразу мочить тебя тяжелой артиллерией». На сей раз Най не сопротивлялся, когда крепкая лапа медленно расстегнула его ширинку. Даже криво улыбнулся. Близ взмахнул вульгарными накладными ресницами и, забравшись руками под майку Найта, довольно сильно сжал его соски. Юноша поморщился от боли. «Какие мы нежные! А еще киборг!» — усмехнулся Близ, а потом задрал майку и прижался губами к белой чувствительной коже. Найту было странно. То ли мерзко, то ли приятно. Совсем не так, как с Дылом в том волшебном гроте на берегу Байкала. Но и не так, как с Баффи и Грайдом в раздевалке. Пользуясь тем, что киборг-проститутка наконец отвлекся, Найт бегло и внимательно осмотрел комнату, пытаясь обнаружить хоть какие-нибудь следы присутствия Люция. Были бы визоры получше, он смог бы даже обнаружить белый волосок на какой-либо поверхности. Впрочем, не факт, что волосок будет принадлежать именно Химере. Сюда кто только не ходит, а прическа это нынче самое модное. Но не спрашивать же о Люции в открытую. Это будет очень подозрительно. Вдруг все мысли разом вылетели из головы Найта, будто стайка птиц, спугнутая кошкой. Горячие губы коснулись его члена. Юноша судорожно вцепился в плечи киборга-проститутки. Тот приподнял лицо. «Расслабься. Я же сказал, бесплатно». Найт решительно сел, намереваясь все-таки выйти и подождать Люция в холле. Но Близ легким толчком в грудь снова опрокинул его на постель, сам сполз на пол и подтащил к себе рослого, мускулистого парня так легко, будто тот весил не больше 10-летнего ребенка. Ноги Найта свесились с кровати, и Близ мгновенно с привычной ловкостью закинул их себе на плечи, крепко прижав за колени. Чтобы вырваться теперь, придется драться. Но Найт забыл о своем намерении через секунду. От нового невероятного ощущения закружилась голова. Тогда, с Дылом, было так наивно и по-детски, а ручная работа и вовсе не идет ни в какое сравнение. Близ полностью забрал в рот член Найта, сильно сжимал губами, не причиняя при этом боли. Совсем легонько прикасался зубами к чувствительной тонкой кожице, отчего вдоль спины Найта прокатывались колючие теплые волны. Удивительно четко держал темп и ритм, постепенно, плавно ускоряясь, без рывков, без перерывов, бегло играл кончиком языка с уздечкой, рисовал мокрые кольца. Найт закатил глаза и не мог никак сдержаться, чтобы не стонать в голос. Ему никто никогда так не делал. То учеба, то работа. Все некогда, некогда. Да и ни с кем. Тело совсем не сопротивлялось, когда Близ втолкнул указательный палец туда, куда, как Найт решил раз и навсегда, больше никто не посмеет лезть. «Нет, нет, не», — попытался возразить он, но замолчал на полуслове, когда палец нашел потаенную точку внутри и несколько раз надавил. Жаркое электричество заставило Найта выгнуться дугой и громко вскрикнуть. Потом, будто бы падение в бездонный колодец, Близ стоял рядом с кроватью, деловито вытирая губы и руки влажной ароматизированной салфеткой. Перед ним на кровати раскинулось совершенно безвольное тело. Хоть режь его, хоть ешь его. На лице юноши играла блаженная улыбка. Что ж такого страстного лапушку никто раньше не ублажал? Непорядок. Покачал головой Близ, улыбаясь с какой-то отеческой заботой. Най не отвечал, не в силах пошевелиться. Это было волшебно. Почти как с Дылом, только там было духовное, а здесь... физическое. Вот бы соединить два в одном. Близ присел на край кровати, наклонился к приоткрытым губам юноши, с которых срывалось отрывистое глубокое дыхание и обхватил их своими губами. Най промычал что-то, но не мог сопротивляться. Близ целовал его осторожно, ласково, стараясь ненароком не возбудить снова. Однако, как часто бывает в этом возрасте, ровный, крупный член парня вновь стал стремительно наливаться упругостью. «Ну такое богатство пропадает, а?» Усмехнулся Близ и взял член Найта в руку. «Хватит, не надо», не очень убедительно пролепетал юноша. «Это тоже бесплатно. Хватит, хватит», шептал Найт, не открывая глаз. Близ не обращал на его слова никакого внимания, умело работая рукой, привыкший держать декрайзер и ломать кости. Найт плюнул на все, стараясь помнить хотя бы о своем задании, которое дал сам себе. Но и о нем постепенно забылось. Близ лежал с ним рядом на боку, гладил ровные кирпичики его пресса кончиками накладных ногтей. Най не шевелился, казалось, целую вечность. Потом медленно сел на постели. Близ протянул ему салфетку, мягко улыбаясь. Найт смущенно отвернулся, приводя себя в порядок. Потом одернул майку, застегнул штаны, пригладил выбившиеся из хвоста пряди. Блис наблюдал за ним с легким прищуром. Потом придвинулся ближе и пощекотал языком чувствительную кожу вокруг стабилизатора. Найт передернул плечами от побежавших вдоль позвоночника мурашек и отодвинулся, чувствуя, как вновь становится тепло в животе. Мощные волосатые лапы стиснули его талию, Блис прижался и не больно куснул за шею. Най мимолетом заметил его эрекцию и недоуменно приподнял бровь. Киборг-проститутка усмехнулся. «Ну понравился ты мне, зайчик, иди сюда, это не больно». «Нет». Най решительно вскочил и отступил. «Ну как надумаешь, приходи, я пока не собираюсь менять место работы». Най развернулся и потянулся к дверной ручке. Но тут дверь распахнулась. На пороге стоял Люций со шприцем и жгутом в руке. Немая пауза продлилась секунду, пока мозг обоих опознавал лицо напротив. Потом оба одновременно кинулись в атаку. Люций замахнулся шприцем, но молодой киборг перехватил его руку и, вывернув, швырнул химеру через себя. Та встала на обе ноги, и Найт, ожидавший это, свалил противника подсечкой. Но тут сам отлетел к стене от страшного удара. Когда пришел в себя секундой позже, то увидел, что лежит на полу, а Близ держит на его горле острый каблук. Стоит чуть переместить вес, и проткнет до самых позвонков. «Какого хрена, Сахарок?» – прорычал киборг-проститутка грудным басом. Найт оскалился, собираясь силами. «Можно попытаться перехватить его ногу за щиколотку и вывернуть. Опять ты!» – рявкнул Люций. «Что тебе надо? Я должен завершить начатое!» – прохрипел Найт. «Что тут творится?» – спросил Близ. «Это сын Ирана, хочет замочить меня, чтобы я нечаянно никому не проболтался о том, что у хозяина города с репродукцией неважно». Найт сжал челюсти от досады. Химера притворно расстроилась, прикрыв пальцами рот. «Ой, я нечаянно проболтался». Потом он обратился к киборгу. «Кончай его, с ним проблем не оберешься». Близ поразмышлял пару секунд, затем убрал ногу с горла Найта и протянул ему руку, но тот не успел схватиться за нее, как Люций возмутился. «Он не успокоится, пока я жив, но ты же больше никому не скажешь, кроме меня». Мило улыбнулся Блисаргон, а затем поглядел на валяющегося у его ног молодого киборга. «А ты, Сахарок, ведь больше не будешь приставать к моему другу». Найт напряженно дышал и яростно сверкал глазами. Однако атмосфера разрядилась. Парень все же принял предложенную руку помощи. Блисаргон одним рывком поставил его на ноги, даже отряхнул. Затем погладил по голове и произнес: «Не будем ссориться, дорогуша. Если секрет твоего происхождения – единственная причина охоты за моим другом Люцием, то будь спокоен, он точно никому не расскажет. Больше никому. Ручаюсь за его молчание лично. Ну, мир». Он протянул ладонь, улыбаясь довольно искренне. Най недоверчиво насупился, но руку пожал. «Приходи, когда захочешь», – проурчал Блисаргон, погладив Найта по щеке. «Но учти, кредит исчерпан». Най молча развернулся и поспешил покинуть комнату и бордель. После его ухода Люций запер дверь на замок. Затем они вместе с Блисом уселись на кровать. Химера помогла киборгу перетянуть вену на левой руке. «Из-за этого чертового щенка мы лишились регулярного поставщика», – пробурчал Люций, доставая из кармана куртки баночку с топливом. «Теперь будет дороже, и за качество не могу поручиться. Надо было все же замочить». Он привычно похлопал по вене в сгибе локтя Блиса, набрал в шприц густого циановое зелья из баночки и сделал укол. Близ глубоко вздохнул и, откинувшись на спину, вытянулся во весь рост. «Не беспокойся, Люций. Будем пока держать пацана на крючке. Понаблюдаем, порешаем. А ты уверен, что он повадится сюда ходить?» «Еще как!» – уверенно фыркнул Близ. «Ты бы видел, как он извивался от простого минета. Он подсел, явно. Прибежит через пару деньков как миленький». Однако Найв не прибежал ни через пару деньков, ни через неделю, ни через месяц. Он никогда в жизни больше не наведывался в маленький бордельчик в подвале кофейни. Глава 23. Слухи об ухудшившемся состоянии здоровья старого императора просачивались из неизвестных источников в сети в жизнь граждан, точно вода сквозь песок. Что ж, господин Найзен и без того прожил длинную и насыщенную жизнь, 86 лет. В последние месяцы делами государства ведал в основном его старший сын, канцлер империи Эрцайзен, и это было только на пользу государству. Но он не имел всей полноты власти, потому не мог навести порядок в стране раз и навсегда. В последнее время столицу весьма ощутимо штормило. Новое поветрие, мечты о республике, заставляло граждан идти на противоправные действия, устраивать стачки и забастовки, а то и сбиваться в самые обычные банды анархистов. В основном от всего этого страдали крупные города. Мастера не успевали отправлять на задание своих киборгов-ликвидаторов. И даже до такого медвежьего угла, как Бракса, докатились волны гражданского неповиновения. И если с бастующими рабочими удавалось разобраться полюбовно, пойдя навстречу некоторым их требованиям, то с объявившимися на земляном уровне бандитами могли справиться только киберсолдаты-мастера. Полиция, конечно, тоже имела определенные навыки ведения городских боев, но в ее функции в основном входило только наблюдение за порядком и решение небольших проблем, а также шпионаж в пользу столицы, что было всем известно, и против чего мастер не возражал, ведь ему нечего было скрывать. Силовой полиции, не говоря уже о расквартированных отрядах государственной армии и тем более ее кибернетической части, подразделение Шершень в Браксе отродясь не бывало. Морец Дольф сформировал отряд зачистки, тщательно изучив досье каждого молодого киборга и подобрав в качестве главного отлично зарекомендовавшего себя ветерана по прозвищу Спот, от староанглийского пятно. Это был угрюмый киборг с чуть рябым лицом, что, впрочем, придавало ему своеобразное отрицательное обаяние. По крайней мере, когда приходилось допрашивать какого-нибудь арестованного, ему стоило просто внимательно посмотреть в глаза несчастному, и тот немедленно сдавал и себя, и подельников, и вообще готов был сознаться в чем угодно. Спот тщательно изучил список участников операции, стоя с распечаткой в руках рядом с креслом старшего координатора, и буркнул сквозь зубы: «А альбиноса этого чего не поставил? Он мясник еще тот». «Личный приказ мастера», — пожал плечом Морец Дольф. «Если его все еще наказывают за ту уничтоженную бешеную химеру, то он давно уже все долги отдал. А если его, ХМ, берегут, то я ничего не понимаю. С чего бы такое внимание к какому-то генму?» Киборг молчал, уставившись в листы тонкого пластика. Включая его в список, наконец приподнял он лицо. «Но под мою личную ответственность». Спот размышлял о Найте. «Этот пацан – хороший солдат. Ему необходимо развиваться, иначе он от скуки обезвредит еще какую-нибудь банду, разнеся полгорода при этом». Так Найт оказался на своем первом настоящем полевом задании. Банда, именовавшая себя «Свободными волками», состояла в основном из безработной молодежи низкого происхождения, связавшейся с городскими байкерами. Последние представляли собой чаще всего отщепенцев гордых и свободолюбивых племен диких или равнинных байкеров, живущих в соответствии со строгими законами чести. Так что банда получилась совершенно неуправляемая. Она быстро взяла под контроль пару рабочих кварталов и окопалась на заводе по производству оружия, взяв в заложники целый цех. Несколько дней свободные волки громили дорогостоящее оборудование, распевая при этом слоганы-кричалки, общий смысл которых сводился к тому, что империя держит своих подданных в страхе силой оружия. При этом оружие бандиты все же прибрали к рукам. Рабочих и операторов сборочных машин они не убивали, но все же не отпускали, держа в постоянном напряжении. Они будто догадывались, что скоро предстоит схлестнуться с силами мастера Ирана, и тщательно готовились к осаде и бою. Ни для кого не было секретом, что армия мастера Ирана в основном состоит из простых парней с минимальным количеством легальных вшивок, с такими вооруженные до зубов беспредельщики легко справятся. Киборгов в услужении хозяина города было очень мало, и свободные волки полагали, что те не представляют опасности. В конце концов, это ведь такие же пехотинцы, только железяк в них напихано больше. Если бы банда зародилась в крупном мегаполисе, в котором киборги – более привычное явление, то ошибочность этого опасного заблуждения стала бы очевидна. 20 молодых киборгов во главе со Спотом проникли на территорию завода открыто, на байках. Обтекаемые машины с ревом проносились по узким дорожкам между корпусами, чуть заваливаясь на бок на поворотах. Бандиты-дозорные, засевшие с оружием на крышах построек или выглядывавшие из окон, отреагировали очень профессионально, не тратя ни секунды и сразу же открыв огонь. Пули с визгом рикошетили от стен и покрытия байков. На развилке дорожек, по которым обычно двигались автоматизированные грузовые контейнеры, 4 мотоцикла резко затормозили, развернувшись по сторонам света. Каждый киборг взял на себя угол обзора в 90 градусов, безошибочно определив местонахождение цели и сняв дозорных в считанные секунды. Один из киборгов, правда, пропустил пару окон, но высунувшихся оттуда бандитов с оружием успешно ликвидировал его напарник, молниеносно развернувшись и сделав ровно столько выстрелов, сколько было противников. Ни один человек не способен на подобную четкость и скорость действий, особенно если учесть постоянно поступающие в микронаушник рации директивы от координаторов, которые скорее мешали бы не киборгу, чем помогали. Расправившись с дозорными, четверо солдат-мастера газанули и унеслись дальше. Другие группы уже зачистили тех бандитов, что не успели оставить пост и скрыться в глубине завода. Киборги быстро рассредоточились, заняв лестницы, лифты и прочие подходы, о которых бандиты не успели узнать от работников. Но координаторы мастера Ирана имели великолепную возможность наилучшим образом контролировать ситуацию, так как завод был буквально напичкан камерами наблюдения. В коридорах, складских и подвальных помещениях звучала стрельба и крики умирающих. Раненых не оставляли. Живыми преступников обычно берут при иных обстоятельствах. Остатки банды сосредоточились в цехе сборки, забаррикадировав огромные тяжелые двери. Спот послал координаторам запрос на радиочастоту местной станции, по которой передавали заводские новости и объявления, связанные с рабочим процессом. И через минуту из больших динамиков под потолком обширного зала зазвучал голос Спота. «Господа нелегалы, с вами говорит капитан карательной группы Спот. У вас есть 5 минут на то, чтобы сдать оружие. Вы будете арестованы и преданы суду. Через 5 минут никто, разумеется, не открыл ворота и не выбросил белый флаг». Спот оставил у дверей 4 парней, а с остальными поднялся на застекленную крышу цеха. Бандиты смутно догадывались звериным чутьем, которое всегда просыпается в подобных ситуациях, что молчание рупоров означает скорую смерть, поэтому рассредоточились по уровням цеха, прикрывшись работниками. Со звоном разлетелись окна на потолке, и в водопаде осколков на прочных тонких тросах спустились 17 киборгов. Они открыли огонь, но быстро отказались от этого решения, боясь задеть гражданских. Зато сами представляли собой очень удобные мишени. Прежде чем медлительный человеческий мозг отреагировал, киборги раскачались на тросах и спрыгнули на металлические ступеньки и балконы тех уровней цеха, где засели анархисты. В перестрелке было ранено несколько рабочих, 2 киборга, и уничтожены практически все бандиты. Те, что помоложе, не совладали с нервами и попытались спастись бегством, но их очень быстро настигли пули солдат-мастера. 2 или 3 свободных волков принялись скулить и молить о пощаде, но было поздно. 2-го шанса им никто не давал. И вдруг с площадки, на которой находился автомат управления погрузочным краном, послышался срывающийся полудетский голос. «Всех взорву к ядрене фене. Все сдохнут. Все». На площадке сидел совсем еще молодой парень, лет 15 или 16, и судорожно сжимал в дрожащей руке детонатор. Спот вскинул руку, целясь. Но вдруг на ствол его декрайзера легла ладонь Найта. «Стойте! Если вы его застрелите, он рефлекторно нажмет кнопку. Мы не можем знать наверняка, блефует он или нет». Инструктор поджал губы и посмотрел в тонированное бронестекло его забрало. Найт продолжил. «Разрешите, я с ним поговорю». Не дождавшись ответа, он развернулся, скинул шлем и задрал голову. По плечам рассыпался растрепавшийся хвост белоснежных волос. «Эй, парень! Подожди, давай поговорим. Иди ты в жопу, кибер. Идите все в жопу. Дайте мне уйти, или я взорву этот завод. Мне терять нечего». Най подбежал к кнопке включения погрузочного крана, ударил по ней кулаком и быстро встал одной ногой в изогнутый полумесяцем крюк, а рукой ухватился за массивную цепь. Лебедка задребезжала, и киборг в считанные секунды оказался на площадке. Теперь он мог рассмотреть свободного волка вблизи. Так и есть. Совсем сопляк. В глазах животный ужас, чуть затуманенный наркотиками. «Тихо, тихо, не совершай резких движений», Найт дружелюбно протянул к нему ладонь. «Брось оружие», истерично завизжал подросток. «Брось, тебе говорят». Найт поспешно отстегнул кобуру с пистолетом-пулеметом и положил на пол. «Сюда пни, мальчишка», кажется, начал успокаиваться. Найт молча выполнил приказ, незаметно переместившись чуть ближе. «Спокойно, просто сдайся». «Хорошо», — заговорил он ровным тоном, стараясь убрать из него слишком уж жизнерадостные нотки. Они прозвучали бы фальшиво в этой ситуации. «Ага, я сдамся, а вы меня все равно замочите. Либо вы, железнозадые, либо ваш хозяин, который лижет жопу императору. Вы не понимаете, что силой ничего не достичь. Все равно рано или поздно народ сбросит оковы. Эти люди...» Найт сделал широкий жест в сторону притихших рабочих, тот самый народ и есть. «И что же сделали вы, так ратовавшие за его свободу? Запугали их, многих изранили, помешали работе, и теперь они не выполнили план и лишились платы за него. Может быть, вы просто хотели награбить оружие и выгодно продать его вашим, единомышленникам? Заткнись, много ты понимаешь». И вдруг малолетний панк умолк, глаза его расширились. «Эй, ты ж тот самый танцующий альбинос из сети». Найт слегка удивился подобной перемене, но больше внимания уделил все же дрогнувшей тонкой руке, сжимавшей детонатор. Губы свободного волка расплылись в немного безумной улыбке. «Круто! Я твой фанат!» Он потянулся к валяющемуся неподалеку пистолету Найта, его куртка слегка раздвинулась и стала видна футболка с мультяшным изображением альбиноса, танцующего в окружении снежинок. Найт тяжело сглотнул, отвлекшись, его словно загипнотизировало это изображение. Товарищи внизу и заводские рабочие молча и напряженно наблюдали за развитием ситуации. Найт едва не пропустил момент, но все же метнулся вперед, подныривая под руку мальчишки. Застрекотали выстрелы, уходя в потолок. В следующую секунду молодой киборг ювелирно точным движением вывернул запястье противника, отнял пистолет, одновременно пережимая вену на второй руке, державший детонатор. Пальцы юного анархиста онемели и предательски разжались. Найт подхватил детонатор в полете и, прежде чем успел найти другое решение, выстрелил. По инструкции. Пацана отбросило к перилам площадки. Голова нарисованного на футболке альбиноса исчезла в кровавой каше. «Я ж, и правда твой, фанат», — прохрипел маленький бандит, подергиваясь, потом сипло хохотнул, захлебываясь кровью, и вытянулся на полу. Найт пошевелился только через минуту. Осторожно приблизился. Стеклянные полудетские глаза с крошечными зрачками таращились в потолок. Сглотнув сухим горлом, молодой киборг развернулся и бросился к узенькой металлической лестнице. Мышцы свело судорогой, но они все равно действовали, словно подчиняясь программе. «Последний зачищен», — отрапортовал он севшим голосом, вручая споту детонатор. «Уходим», — проговорил инструктор, пытаясь проникнуть глубоким, внимательным взглядом сквозь преграду лучистых и прозрачных, как речной лед, глаз Найта. Альбинос показался споту бледнее обычного, и губы его были плотно сжаты. В остальном он выглядел совершенно невозмутимо. Карательная группа покинула цех, а вскоре и территорию завода, оставив рабочих на попечении подоспевших медиков и полицаев, а трупы анархистов, патологоанатомам. Все киборги, участвовавшие в операции, получили в качестве прибавки к минимальному жалованию проценты за успешно выполненное задание. Ни для кого не стало сюрпризом, когда инициативного альбиноса выделили особо. На полученные деньги он наконец-то приобрел первый в жизни личный декрайзер, на время отложив покупку новых визоров, которые не боялись бы его слез. Господин Миккиен открыл дверь и даже не удивился, увидев на пороге Найта. Тот широко улыбался, смаргивая с белых ресниц дождевую воду и протягивая большущую белую розу. На ее лепестках дрожали капельки, словно драгоценные камни. «Здравствуйте! Это для Моны. Леди Леандра подарила ему этот цветок». Найту он понравился, но почему-то заставил смутиться. Парню стало почти страшно отнести цветок в казарму. И так уже ребята подшучивали над ним и спрашивали, когда свадьба с дочкой хозяина. Киборгам нельзя жениться только на биологических женщинах, на сучках, пожалуйста. И Леандра как назло оказывала солдату своего отца особые знаки внимания. Она и с таким же упорством избегал встреч с ней. «Эта роза такая же, как ты, белая и с шипами», сказала леди, протягивая Найту свой любимый цветок, когда буквально подкараулила молодого киборга в апартаментах мастера Ирона. Отказываться от подарка было неловко, но он словно жег руки, и Найт поспешил к хорошо знакомому небоскребу-цилиндру. Сначала он хотел подарить розу господину Миккиену, но у самой двери вдруг придумал совершенную нелепицу. Дарить цветы самке, да еще чужой самке. Но возвращаться к изначальному сценарию было поздно. «Проходи, проходи», — приветливо улыбнулся юноша его бывший учитель. Через пару минут роза красовалась в узкой вазе цветного стекла на столике, за которым любила рукодельничать Мона, а киборг и историк сидели в креслах у камина и пили чай. «Рассказывай же скорее, что случилось у тебя за это время?» – спросил господин Миккин. «Как ты живешь? Как работаешь? Я слышал, ты делаешь большие успехи, а тебе начинают шептаться в городе». «Да что уж там», – совершенно искренне смутился Найт, густо покраснев. Ему показалось, что в голосе учителя проскальзывают нотки неодобрения. Довольно сухо и коротко поведав о своей жизни, Най пристал к учителю с расспросами о жизни Академии. Около часа они болтали ни о чем. После паузы, за которую очередная порция чая была допита, господин Миккин негромко спросил. «Тебя что-то гнетет, мой мальчик. Я же вижу». Най помолчал и выдавил будто через силу. «Я недавно убил одного нелегала». И вдруг он выпалил все как на духу. И о футболке, и о негласном сетевом бренде «Танцующий альбинос». Это же я, мультяшка. Порой я начинаю забывать, что существую. Я как будто вещи принадлежу кому угодно, но не себе. Господин Миккин протянул руку и мягко положил свою широкую, теплую ладонь поверх белой ладони Найта. Что же этот мир сделал с твоей зимой? Он испачкал мой снег. В голосе сильного, опасного воина прозвучали дрожащие нотки обиженного ребенка. Господин Миккин поднялся из своего кресла и, сев на подлокотник к Найту, крепко, по-отечески обнял его за плечи. Они оба молчали несколько минут. Найт поймал себя на том, что ни о чем не думает. Даже о Дилейте, о котором собирался задать миллион вопросов. В голове звенел прозрачный вакуум. Юноша как будто отключился от мира, и ощущал только объятия учителя. В них было так уютно и спокойно, так тепло. Вдруг молодой киборг встрепенулся и встал. Господин Миккин встал следом. «Я, наверное, пойду», — замялся Найт. Он попытался придумать какую-нибудь уважительную причину, чтобы все не было так похоже на бегство, но ничего не придумывалось. Учитель отнесся с пониманием. Он похлопал молодого киборга по плечу и пожелал удачи. Найт чуть замялся, а потом все же крепко обнял господина Миккина, после чего покинул его дом на многие годы. Глава 24. Май 323 года после пыльной войны выдался дождливым и холодным. Весна была похожа на осень. Само небо словно предчувствовало перемены, скорее к худу, чем к добру. Оно висело над империей мрачным и душным одеялом темно-стальных туч, медленно ползущих с севера. Старый император после продолжительной болезни скончался в возрасте 87 лет. Власть принял его старший сын, оставивший за собой титул и некоторые функции канцлера. Господину Эрцу Айзену досталось государство, которое раздирали на части противоречия и ветры волнений, желание свободы и непонимание того, что несла эта свобода все еще шаткой системе. Крупные мегаполисы наводнили анархические и повстанческие организации, и кибертроника получила мощный толчок к развитию. Мастера увеличивали свои киберармии, а каждый киборг имел возможность выполнять большое количество заданий, приносящих хорошие проценты, и вшиваться по последнему слову техники. Но в Тихой Браксе ничего не происходило. По крайней мере, ничего в таких масштабах, как, например, в соседних Нидраде и Киламе. Изредка приходилось усмирять молодежные банды, которые старались все же не вынуждать мастера на самые жесткие меры. Многие помнили историю со свободными волками. Най также старался теперь вывести противников из строя, стреляя по ногам, а не убивать мальчишек, зачастую даже не достигших совершеннолетия. Но все равно за альбиносом закрепилась репутация безжалостного убийцы. Его называли просто смертью, бледный и в черном. И как смерть, он был одновременно пугающим и притягательным. Коллеги, молодые киборги и ветераны относились к нему с уважением и подсознательной опаской, как к диковинному хищному зверю. Но леди Леандра словно не видела его хищной стороны, разглядев лишь хрупкие белые лепестки и острые шипы, предназначенные для защиты, а не для нападения. Будучи истинной леди в том понимании, которое свойственно бывшему мужчине, Леандра не навязывалась Найту, а при встрече не смотрела ему в глаза тяжелым и вязким взглядом течной самки. Она смотрела взглядом снайпера и хозяина положения, искусственно, но все же виртуозно смягчая мягкую, спокойную агрессию элегантной и горделивой сдержанностью. Каких бы высот ни достигли хирургия, генная инженерия и гормональная терапия в мире, в котором баланс между полами был давно нарушен, Все же мужчина не мог окончательно превратиться в женщину. Леандра хотела Найта так, как только мужчина может хотеть мужчину. Найт прекрасно видел взгляды, полуобороты, игривое пренебрежение и холодность. И понимал, стоит ему лишь дать понять, что он не против, как в широкой груди сестры с идеально смоделированными молочными железами разгорится пламя. Иногда из подсознания и самого Найта крадучись выбирался вытесненный интерес к выпуклости между ног Леандры под обтягивающим алым платьем. Но молодого киборга удерживало множество причин. Найт раз и навсегда решил для себя, что если и заведет отношения, то лишь с такой, как Мона. И неважно, будет это транссексуал или бесплодная биологическая женщина. Секс ради развлечения или спорта его также не интересовал. Кроме всего прочего, леди Леандра, его кровная родственница, и неважно, что у них в любом случае не будет детей. А может быть, Найт использовал возможность потренировать силу воли и сознательно не поддавался такому сильному соблазну. Лето прошло в рутинных заботах. Однажды Найт возвращался в казарму, успешно задержав и сдав патрулю мелкого наркодилера и семерых его охранников. И встретил леди Леандру. Подтверждалась закономерность. Судьба всегда особенно настойчиво подсовывает самый избегаемый соблазн. Красный блестящий мувер дочери мастера Ирана стоял у обочины пустынного шоссе неподалеку от спуска на земляной уровень. Сама она расхаживала туда-сюда, словно тигрица в клетке, и остервенело тыкала длинными ногтями в кнопки миниатюрного телефона. Най мягко притормозил рядом свой байк и сказал: «Вас подвести, госпожа». Леди встрепенулась, на ее лице вспыхнула улыбка, точно взмахнула крылышками бабочка. «Какая удача, что я тебя встретила! Чертовы ремонтники, не дозвониться до них!» Она ловко, но неторопливо села на байк позади Найта и обняла его за талию. Молодой киборг сглотнул от неловкости, но с удивлением обнаружил, что не ощущает исходящего от сестры желания, только волнение и тревога. Найт завел мотор и почти тронулся с места, но Леандра вдруг сказала: «Нет, нет, не домой. Мне нужно на земляной уровень, в клуб Крем. Такие заведения не место для леди», — нахмурился Найт. «Я могу отвезти вас в Коралл, там гораздо приличнее. Мне не ради развлечения». Госпожа Ирон тяжело вздохнула и проговорила дрогнувшим голосом: «Это из-за Бобби. Только что позвонил его дружок и сказал, что у этого дурака проблемы. Конечно, Бобби – засранец, но он мой брат». Найт без лишних разговоров развернул байк и рванул по спуску на самый нижний уровень города. Забегаловка с дополнительной функцией борделя нашлась довольно быстро. Скучающие на пороге вышибалы присвистнули. Не как главсучка города с ручным трахальщиком пожаловали. На земляном уровне подобное неуважение к семейству Иронов не боялись выражать открыто. Леди Леандра даже бровью не повела, а Найт стиснул зубы, непроизвольно положив руку на рукоять декрайзера. Вышибалы криво усмехнулись, но попросить сдать оружие не решились. Дочь хозяина города тем временем спрыгнула с байка и стремительно прошагала в клуб, цокая острыми шпильками бордовых ботфорд. Найт не отставал. Через пару минут они оказались в прокуренном зале, набитом немытыми телами, словно консервная банка, селедками. На светящихся подиумах извивались размалеванные мальчики-малолетки, у которых не было денег на операцию и которые отчаянно пытались эти деньги заработать. Леди Леандра уверенно двигалась по залу, раздвигая толпу, и следующий за ней двухметровый киборг начисто отбивал у наиболее пьяных посетителей охоту ущипнуть ее за задницу. Вдруг из толпы вылетел всклокоченный парень с малиновой линзой в одном глазу и циановой, в другом. Парня заметно потряхивало от каких-то стимуляторов. Он вцепился в плечи Леандры и затараторил: «Скорее, скорее, его уже убивают». Леандра брезгливо поморщилась, отодвигая с дороги дружка своего непутевого младшего братца, а Найт для верности оттолкнул его подальше, чтобы не лез. Роберта Ирана удалось найти почти сразу, по шуму и расступающимся зевакам. Его прижали лицом к игорному столу и, приставив пистолет к затылку, требовали деньги, судя по всему, проигранные в карты. «Нету у меня ничего, отсосите», — отплевывался парень от крови из разбитых губ. «Мы тебя твоей недооперированной сестренке сосать заставим, падла. Кредитку гони. Ну и кто тут хотел у меня отсосать?» — рявкнула мужским голосом Леандра, поставив руки на талию. Компания мрачных и опасных личностей обратила на нее внимание. «Апа, сама приперлась, что, сучка, соскучилась по настоящим членам? Свой-то от гормонов, небось, уже не стоит», — фыркнул один из громил, Тот, что держал Роберта. Хочешь проверить? Холодно процедила Леандра. Неизвестно, чем закончились бы пререкания, но тут в круг зеленоватого света выступил Найт. А вот и смерть пришла, гоготнул кто-то. Заводила среди картежников скривился и, помедлив, швырнул Роберта в руки сестре. Да на, подавись. Только в следующий раз мы с него шкуру спустим и пришлем тебе свертком. И нечего нас пугать своими киберами. Леандра фыркнула и, гордо развернувшись, потащила брата за собой. Найт обвел притихшую компанию холодным взглядом своих искусственных глаз, после чего последовал за госпожой. А она смелая. Неужели кинулась бы на помощь брату одна? Ведь встреча на шоссе была случайной. На улице Роберт отошел от шока и, окрыленный чудесным спасением, снова показал норов. «Пусти ты! Отвяжись! Обойдусь!» Дальше последовала малосвязная брань, и Найт не выдержал. Он схватил парня за шиворот блестящей зеленой куртки, слегка приподнял над землей и рявкнул. «Хотите вернуться обратно и разрешить проблему самостоятельно, молодой господин?» Роберт сверкнул глазами и засопел. Найт поставил его на ноги и жестко проговорил. «Ваша сестра рисковала своим здоровьем, а то и жизнью ради вас, а вы ведете себя как последняя скотина. Она мне не сестра». Роберт одернул куртку. «Она вообще не она, а он. Точнее, оно. Сиськи сделала, а член все никак не отрежет. Где ты оставил машину?» — спросила Леандра, будто не услышав оскорблений, но Найт уловил в ее тоне едва заметную нотку горечи. «Да вон там, за углом. Только я ее уже проиграл». Пьяно заржал Роберт. «Ничего, вернем обратно», — спокойно сказал Найт и, взяв младшего брата под локоть, повел на парковку. Там уже ошивались местные завсегдатаи панки, деловито обследовавшие салон приземистого автомобиля одной из последних спортивных марок. «Ключи, пожалуйста», — Найт спокойно протянул руку. Маргиналы глянули на него и обоих иронов, и развязно достали самодельные, но убойные пушки. «Проблем захотелось, железная жопа», — сипло усмехнулся один из панков, сплюнув через щербину в зубах. Под дурманом наркотиков казалось, что толпой такого молодого киборга завалить легко. Устав от разборок, Найт выхватил декрайзер быстрее, чем противники успели моргнуть, и одной очередью скосил иракезы всей компании под корень. «Мастер Ирон запретил действовать жестко, но я могу и нарушить запрет», — сказал киборг. «Подумаешь, штраф». Панки очнулись и кинулись на утек, оставив машину открытой. Ключи с отключенным биосканером владельца торчали в зажигании. Найт убрал оружие в кобуру и запихал Роберта на заднее сиденье, Леандра села за руль. Сам киборг последовал за машиной на своем байке. Вскоре злачные райончики остались позади. На пустынном шоссе неподалеку от того места, где Леандра бросила свой заглохший мувер, пришлось приостановиться. Задняя дверца машины распахнулась, и младшего Ирона стошнило на асфальт. Найт терпеливо ждал. Когда Роберту полегчало, он вытер губы влажной салфеткой, которую протянула ему сестра, и вылез из автомобиля. «Куда тебя понесло?» Леандра выбралась наружу, хлопнув дверцей. «Отвяжись. Вы должны вернуться, молодой господин». Найт догнал Роберта, схватил его под руку и потащил к машине. Парень вырвался. «И ты тоже отвяжись. Ты вообще не имеешь никакого права меня трогать. Да если я только заикнусь папаше, тебе мозги перемешают коррекции. Да если ты мне только дашь повод». Найт молча отвесил легкую оплеуху спесивому мальчишке. Тот пошатнулся на заплетающихся ногах и плюхнулся на задницу. «Дать еще повод», — вежливо осведомился Найт. «Ты долбанутый кибер», — едва ли не взвизгнул Роберт. «Ты мне башку чуть не снес».